Глава 33. «Привет, Эстебан. Я думал, ты больше никогда не появишься». Том стоял у фродефонского источника. Эстебан, на полной скорости кативший вниз по шоссе, резко затормозил, поравнявшись с мальчиком. «Ты без велосипеда?» «Да». «Мне запретили кататься и ходить в бассейн». Том задрал штанину и приспустил носок. «Видишь, какой синяк?» «Ого! Это все из-за пчел?» «Ага, мерзкие твари. Между прочим, ты меня тогда бросил». Эстебан пристроил велосипед к камням источника. Казалось, он искренне огорчен. «А что я мог сделать? Я думал, ты знаешь, куда бежишь. Откуда мне знать, что ты упадешь?» «Но ты мог же позвонить спасателям, когда я не вернулся». «Не забывай, что я призрак». Том, не удержавшись, состроил рожу. «Ну да, ты призрак, когда тебе это выгодно. Ладно, проехали, ничья. Мне пришлось тебя заложить». Эстебан расхохотался. «Если я живу у тебя в голове, все равно никому до меня не добраться». Они помолчали. Том взглянул на ферму. Никто не мог их увидеть. Занавески на окнах были задернуты. «Папа вернулся», — сказал он наконец. «И ты еще больше будешь мне нужен, Эстебан, чтобы я мог с тобой поговорить, потому что я останусь совсем один. Папа не часто приезжает, а когда заявляется, так только чтобы запереться с мамой в спальне. Ну, сам понимаешь, объяснять не надо. В такие дни я перестаю существовать. Становлюсь призраком, вроде тебя. И чем ты тогда занимаешься?» «Когда могу, катаюсь на велосипеде, хожу в бассейн. А когда не могу, то закрываюсь у себя и пробую играть на гитаре». «У тебя есть гитара?» «Самодельная. Я и не учился никогда». «А я учился. Я найду для тебя гитару и играть научу». Том уставился на него, не понимая, как призрак, вышедший из его головы, мог учиться музыке. Разве что в голове у Эстебана тоже есть призрак. Призрак гитариста и так далее. Эстебан наклонился, открыл рюкзак. Том грустно улыбнулся. «Спасибо», — сказал он. «Да ничего, папа как приехал, так и уедет. А мама потом целый месяц будет плакать». И он снова замолчал, шмыгая носом и стараясь не разреветься. «Лучше не плакать, если ты и правда у меня в голове. Промокнешь насквозь. Знаешь, чего мне иногда хочется, когда я думаю про папу?» «Нет, скажи, чтобы он умер». «Вот прямо так?» Эстебан зубами надорвал упаковку, вытащил печенье. Песочное с шоколадными крошками и медом. «Тебе не предлагаю». Том скрестил указательные пальцы. «Только не это. Ваде ретро. Изыди, дьявольский нектар». Оба засмеялись. Эстебан прыснул с полным ртом, и Том отодвинулся, чтобы на него не попали крошки. «Ты что, даже крошек боишься? Если бы я подавился, стоял бы и смотрел. Подвинься, я глотну воды». И Эстебан закашлялся, однако Том не сдвинулся с места и негромко ответил. «Я же сказал тебе, что нельзя. Этот источник только для мертвых». Кашель Эстебана прекратился в тот же миг, внезапно, как проходит икота. Он смотрел, как течет из позеленевшего медного крана красноватая вода, переливается через край гранитной чаши, оставляя на камне широкий огненный след. «Мертвых? Я видел, как вполне живые люди останавливались здесь, наполняли фляжки и...» «А какого цвета в нем вода? Видел?» — перебил его Том. «Она вытекает из центра земли, прямиком из преисподней. Здешние старики называют его источником душ, потому что...» Замолчав, Том завороженно смотрел на их двойное отражение в алой воде. Казалось, кожа с лиц содрана, осталась только окровавленная плоть. «Да рассказывай уже! не вытерпел Эстебан. Старики говорят, что когда кто-то вот-вот умрет, надо быстро набрать стакан воды из источника душ и заставить выпить умирающего, а потом напоить той же водой из того же стакана женщину, которая ждет ребенка. И тогда... И тогда... Тогда его душа сможет путешествовать и переселиться из тела того, кто скоро умрет, в тело младенца, который скоро родится. «Ух ты!» — Эстебан присвистнул. «Но для этого смерть должна совпасть с рождением. Надо точно скоординироваться». «Кажется, такое уже случалось. Это очень давние истории». Том повернулся к ферме. Его взгляд скользнул по растрескавшейся стене и остановился на одном из окон. «Мне пора идти, Эстебан. Или папа мне такое устроит? Я вообще-то и со двора не имею права выходить». Он посмотрел на задернутые занавески. «Пока они в спальне, я этим пользуюсь. Но ты не стесняйся. Покатайся на велосипеде, сходи в бассейн. Ведь если ты у меня в голове, значит, и я тоже немножко покручу педали или поплаваю. И нога у меня при этом не будет болеть». Эстебан уже спрятал печенье в рюкзак и сел на велосипед. «Ты все же шизанутый». «Не уверен. Мне кажется, ты все меньше и меньше напоминаешь привидение». Эстебан уже удалялся. Он пронесся вниз по склону и скрылся за первым поворотом. Том едва успел крикнуть: «Я начинаю верить, что ты и взаправду живой!»